Автор очень подробно распространяется о том зле, какое, по его мнению, наносят всякие иноземцы славянскому племени. Приводит многие примеры печальных последствий для народов от потачки чужеземцам, сознает, что общение с иноземцами может принести много доброго, но говорит, что надобно различать добро от зла, тем более, что иноплеменники ничего нам не дают даром, а всегда хотят, чтобы мы поплатились им слишком. Они приносят к нам добрые науки, но не думают о нашем благе. Иноземные духовные разоряют наше церковное устроение, обращают святыню в товар, за деньги посвящают недостойных пастырей, разрешают браки, дозволяют одному мужу переменять 5-6 жен, за деньги без исповеди отпускают грехи, скитаясь между нами, выпрашивают милостыню. Так поступают на Руси восточные пастыри, а западные, приходя из Рима к ляхам, выдумывали юбилеи, милостивые годы, объявляли прощение грехов за милостыню, посылаемую в Рим, приходят к нам под видом торговли и приводят нас к крайнему убожеству. У ляхов немцы, шотландцы, армяне, жиды обладают всеми благами, упитывают свои желудки, а туземцам оставляют земледельческий труд, воевание, досеймовые крики, досудебные хлопоты. На Руси везде нищета, и народные торговцы да воры изъедают весь туг земли нашей, а мы только глядим. Те под видом знатоков приходят к нам со врачеством, заводят рудокопни, делают стекла, оружие, порох и прочее, а никогда не научат нас делать то же, чтобы им навеки от нас корыстоваться. Те обещают выучить нас военному искусству, но так, чтобы всегда остаться нашими учителями. Иные говорят нам, будто у них есть какая-то тайная наука, невиданная на Руси, но не надобно верить им, у них ничего нет. Залили и затопили иноплеменники нашей земли. Немцы выжили нас из целых держав, из Моравии, из Поморья, из Силезии, из Пруссии. В чешских городах уже мало славянского рода. У ляхов все города набиты немцами, жидами, армянами, шотландцами, итальянцами, а мы у них холопы, землю для них пашем, да войны ведем для их пользы. Они бы сидели себе в каменных домах, а нас обзывали бы свиньями и псами. А на Руси что делается? Инородные торговцы везде держат товарные склады и откупы и всякие промыслы. Вольно им ходить по нашей земле и покупать наши товары дешевой ценой, а к нам привозить дорогою и бесполезные. Где только есть пригожие места для торговли, все это отняли у нас немцы, отогнали нас от моря, от судоходных рек, загнали в широкое поле землю орать. Иные обольщают нас суетными именами академий и высших училищ, степенями докторов, магистров, но все это пустяки. Земля наполняется множеством бездельных писак и книжников». Лучше было бы им в молодости учиться полезным и потребным для народа ремеслам, а то мудрые учители учат их грамматике, а не другим, более корыстным знаниям. Я еще не видал из нашего народа ни одного знаменитого врача, математика, музыканта или архитектора. Замечательно, что при всей нищете, какую видит крижанич у русских, он находит, что простой народ на Руси все еще живет зажиточнее, чем во многих других землях, богаче одаренных природою, где все обилие достается только на долю достаточного класса. «На Руси, — говорит он, — убогие люди, как и богатые, все еще едят ржаной хлеб, рыбу и мясо. А в других землях мясо и рыба очень дороги, да и дрова на вес покупают». Смеются немцы над тем, что русские едят такую соленую рыбу, которую прежде почуешь носом, чем увидишь глазом. А о том фарисеи не пишут, как у них принесут на стол сыр с червями. Переходя к образу правления, Крижанич является, с одной стороны, защитником самодержавия. Превосходство этого образа правления для него выказывается из того, что самодержавный государь может удобнее исправлять пороки и дурные обычаи, вкравшиеся в его государство. «Государь созовет всех нас, и мы все, ядрёно, будем помогать ему, всякий по своей силе, как устроить и обособить то, что полезно и добро для общества и всего народа». В противоположность автор указывает на ляхов. «На Руси, по крайней мере, один господин имеет власть живота и смерти, а у ляхов сколько владетелей, столько королей и тиранов, сколько бояр, столько судей и палачей. Всякий может уморить своего клиента, никто его об этом не спросит и не накажет». Тем не менее, однако, Крижанич посвятил целый отдел о крутом владанию, где преподал довольно жесткий урок русскому управлению. «Некоторые люди думают, — говорит он, — что тиранство в том состоит, чтобы мучить невинных людей лютыми муками, а не в дурных, отяготительных для народа уставах. Но дурные законы на самом деле еще хуже лютых мук. Если какой-нибудь государь установит дурные, тяжелые для народа законы, наложит неправедные дани, поборы, монополии, кабаки, то ты сам будет тираном и преемников своих сделает тиранами. Если кто из преемников его будет щедр, милосерд, любитель правды, но не отменит прежних отяготительных законов, тот все-таки тиран. Мы видим этому примеры на Руси. Царь Иван Васильевич был нещадный людодерец и безбожный мясник, кровопийца и мучитель. В наказание ему Бог попустил так, что из трех сыновей одного он сам убил, у другого Бог ум отнял, третьего Борис Федорович малым убил. И так все царство отпало от рода царя Ивана. Борис возвысил самодержие, монополии, и всякое народное обдирательство. Созидал города и церкви на народное ограбленное добро, но Бог вставил против него не боярина, не именитого человека, а бродягу и растригу. Растрига лишил Бориса царства, уничтожил его племя и сам за свою глупую наглость сгинул. Но на этом не пристал бич Божий над нашим народом до тех пор, пока оная кровавая, плававшая в сиротских слезах казна, вся не была разграблена иноплеменниками. Пожар, истребивший Москву, искоренил прежнее богомерзкое людодерство, и города, построенные на крови земледельцев, достались в руки иным властителям. Но посмотрите, что в наше время случилось в этом преславном русском государстве. Вот все поколения державны русского народа, Малороссия и Белоруссия, обратились к своему русскому государству, от которого за несколько веков были отторгнуты. Что же потом случилось? То же, что некогда в Израиле при Иеровоаме. Тогда некоторые люди верно советовали и говорили: «Не отягощайте новых подданных, не гоняйтесь за великой казной и приходом. Пусть лучше царь-государь имеет большое войско, всегда готовое на его повеление. Пусть он им будет огражден как стеной и с его помощью истребит крымских разбойников». Но Думе, привыкшей к старым законам царя Ивана и царя Бориса, полюбилось иное. Сейчас же установлены были проклятые кабаки. «И вот мои украинцы, новые подданные, как только отведали закон этой власти, сейчас раскаялись и опять к ляхам обратились». А от чего это? От обдирательства народа. Эти думники, советующие заводить монополии, кабаки и всячески угнетать бедных подданных, имеют в виду только ту корысть, которая у них перед глазами, а на будущее не смотрят. Думают приобрести своему государю большую казну, а приносят великое убожество и неисповедимую потерю. Таким-то путем идут дела в этом государстве, начиная с царя Ивана Васильевича, который положил начало жестокому правлению. Если б можно было собрать вместе все деньги, неправедным и безбожным способом содранные с народа со времен означенного царя Ивана Васильевича, то они бы не вознаградили десятой части тех потерь, которые понесло это государство от жестокого образа правления. Недаром Сирахов сын сказал, что нет ничего хуже алчности. За неправедные обиды народу и за алчное обдирательство не только отнимается царство от одного рода и дается другому, но даже от целого народа и передается другому народу. Пример мы видим в Римской империи. Чужие народы разорвали между собой Римское царство. Ближайший пример нам представляют ляхи. От излишней расточительности ляжское государство прибегло к обдирательству народа, дошло до крайней неурядицы и попало в чужую власть. Ляхи, не в силах, будучи удовлетворить своей расточительности, поневоле сделались жестокими и безжалостными тиранами над своими подданными. Тиранство идет рядом с расточительностью. Всякий расточитель делается тираном, если есть ему кого обдирать. И царь Иван, и царь Борис пошли по тому же пути, и до сих пор государство их идет тем же путем. Но видите, к какому концу готово прийти польское королевство, и оно непременно придет к нему, если вовремя не опомнится. Не хочу быть пророком, но пока свет и человеческий род не изменятся, я крепко уверен, что и этому царству придет время, когда весь народ восстанет на неспровержение безбожных, жестоких законов царя Ивана и царя Бориса. Далее Крижанич подробно разбирает дурные стороны тогдашнего государственного и законодательного строя. «В прилютых тиранских законах царя Ивана, — говорит он, — все приказные, начальствующие и должностные лица должны присягать государю всеми способами приносить государственной казне прибыль и не опускать никакого способа к умножению ее. Вот беззаконный закон». Вот проклятая присяга. Из этого необходимо вытекает, что приказные от царского имени, как для царя, так и для самих себя, всяким возможным способом томят, мучат, обдирают несчастных подданных. И вот другой тиранский закон. Высокие советники, связанные вышесказанной клятвой, приказным людям в уездах не дают никакого жалования или дают малое, а между тем велят носить им цветное и дорогое платье и крепко запрещают им брать посулы. Какой же промысел остается бедным людям на прожитие? Одно воровство. Правители областей, целовальники и всякие должностные лица привыкли продавать правду и заключать сделки с ворами для своей частной выгоды. Один правитель, приехавший в свою область, показал всему народу свою милость тем, что обещал никого не казнить смертью. Это значило: «Воруйте, братцы, свободно разбойничайте, крадите, да мне приносите». И за 4 года воры верно исполняли приказание. То и дело, что носились вести, там людей зарезали, там обобрали. Дошло до того, что люди не могли спать спокойно в своих избах. Никто не был казнен смертью, на то царское милосердие. Но что этому причиной? Бедный подьячий сидит в приказе по целым дням, а иногда и ночам, а ему дают алтын в день или 12 рублей в год, а в праздники велят ему показываться в цветном платье, которое одно стоит более 12 рублей. Чем же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Чем же они живут? Легко понять — продажей правды. Неудивительно, что в Москве много воров и разбойников. Удивительно, как могут честные люди в Москве жить. Что может быть неправеднее, как брать от суда в казну всякие пересуды и десятины? Послам также не дается достаточно на их обиход. Отсюда происходит крайнее неуважение и холодность к делу, и многие, придавленные нуждой, забывают пользу своего народа и за подарки входят с иноземцами во всякие неприличные сделки. Хвастается Алиарий, что за деньги можно добыть из приказов какие угодно тайные дела. Все европейцы называют это преславное государство тиранским. Говорят, что русские ничего не делают иначе, как только принуждаемы бывают палками и батагами. Правда, русские люди делают все не из чувства чести, а из страха казни. Но этому причиной жестокое правление. И если бы немецкий или какой-либо другой народ был под таким правлением, то усвоил бы еще хуже нравы. Русские всеми народами считаются лживыми, неверными, жестокосердными, склонными к краже и убийству, невежливыми в беседе, нечистоплотными в жизни. А отчего это? От того, что везде кабаки, монополии, запрещения, откупы, обыски, тайные соглядатаи. Везде люди связаны, ничего не могут свободно делать, не могут свободно употреблять труда рук и пота лица своего. Все делается в тайне, со страхом, с трепетом, с обманом. Везде приходится укрываться от множества оправников, чиновников, обдирателей, доносчиков или, лучше сказать, палачей. Привыкши всякое дело делать скрытно, потакать ворам, всегда находиться под страхом и обманом, русские забывают всякую честь, делаются трусами на войне и отличаются всяческой невежливостью, нескромностью и неопрятностью. Если нужна им чья-нибудь милость, тут они сами себя унижают, молятся, бьют челом до отвращения. Нет нигде на свете такого мерзкого, отвратительного, страшного пьянства, как на Руси, а всему причиной кабаки. Нигде нельзя выпить пива или вина, как только в царском кабаке, а там посуда такая, что годится в свиной хлев. Питье примерское и продается по бесовской цене. Самые кабаки не везде под рукой у людей, только в большом городе по нескольку кабаков. Иные мелкие люди чуть не всю жизнь лишены вина, а как придется им выпить, то они бросаются без стыда, как бешеные, думают, что исполняют Божью и царскую заповедь. Крижанич коснулся дозволения, даваемого некоторым лицам, приготовлять напитки по особым торжественным случаям, и видит в этом средство приучения народа к пьянству. Порицает даже царские пиры, на которых нельзя, бывает, не пить, под страхом прегрешить против Бога и царя. Автор оставил нам некоторые черты тогдашнего пира. «Хозяин, — говорит он, — только о том и хлопочет, чтобы поскорее напоить гостей и обратить их в свиней. Посадит гостей около пустого стола, сидят 3-4 часа без хлеба и без всякой пищи, а между тем чарка идет кругом, и многие, выпивши натощак, опьянеют и уже не думают о пище. Нигде ни у немцев, ни у других славян нет такого гадкого пьянства. Нигде не видно, чтобы в грязи по улицам валялись мужчины и женщины и умирали от пьянства. В Малороссии люди также порядочно напиваются, но здешнее пьянство несравненно сильнее и отвратительнее тамошнего. А что всего глупее, это то, что у нас сами правители — причина, заводчики и повелители этому злу. Но в чем же средство к улучшению? Как исправить такое общество, где правители явно дружат с ворами? Как исправить алчных должностных лиц, привыкших к грабежам и коварной изобретательности? «Пусть государь будет архангел, — говорит Крижанич, — все-таки он не в силах запретить грабежи, обиды и людские обдирательства. Одно есть средство — народная свобода. Но автор не допускает такой свободы, как у ляхов, где никто никого не слушает и где столько же тиранов, сколько властителей. Такая свобода прямо ведет к тирании. Пусть царь даст людям всех сословий пристойную, умеренную, сообразную со всякою правдою свободу, чтобы на царских чиновников всегда была надета узда, чтобы они не могли исполнять своих худых намерений и раздражать людей до отчаяния. Свобода есть единственный щит, которым подданные могут прикрывать себя против злобы чиновников, единственный способ, посредством которого может в государстве держаться правда. Никакие запрещения, никакие казни не в силах удержать чиновников от худых дел, от умных людей, от алчных, разорительных для народа советов, если не будет свободы. Затем Крижанич представляет царя, говорящим к своему народу и обещающим ему улучшение государственного строя и исправление законодательства. Царь остается самодержавен. Он дает народу свободу, права, льготы, но дает добровольно, непринужденно и может отнять данные, если с противной стороны будут даны к этому важные поводы. Между тем, тот же царь допускает такие правила, которые кладут контроль на его власть. Он и его преемники обязаны при вступлении на престол давать присягу в сохранении народной свободы, и только после этой присяги народ присягает царю. Он теряет право на престол, если изменит вере, если отдаст дочь за иноземца, если будет отчуждать части государства, если введет в государство иноземное войско, исключая случаев войны с внешними неприятелями. Царь не мог жениться иначе, как на природной русской или на славянке. Женщины не могут быть возводимы на престол. После смерти каждого царя народный сейм делает пересмотр и оценку его правления и требует от преемника исправления тех уставов, которые бы оказались противными народному благу. Жителям, исключая духовных, оставлено прежнее разделение на служилых и на платящих дань. Духовные будут изъяты от всяких поборов и повинностей и должны судиться собственным судом. Высший служилый класс разделяется на три вида — князья, бояре и племяне, слово, которым Крижанич хочет заменить выражение «дети боярские». Считается полезным утвердить в государстве высший аристократический класс в предотвращении того, чтобы цари не подпали под власть стрельцов, подобно тому, как римские императоры под власть преторианцев или султаны под власть янычар. Но привилегии, даваемые высшему классу, никак не должны доходить до того, чтобы сильные люди держали у себя войско, творили суд или расправу, собирали самовольно сеймы или закупали себе земли. Видно старание удержать земли в общественном владении, а потому одни бояре могут иметь поместье. Людям высшего класса присваиваются разные почетные знаки, например, гербы, высокие шапки, перья и тому подобное. Весь остальной народ должен был платить поборы, но не иначе, как в случае нужды государственной. Без нужды царь обязывался не брать никаких поборов. Не должно быть никаких кабаков и никаких монополий и пошлин. Города присылают своих послов на сейм, и по их желанию устанавливается у них порядок и власти, как высшие, так и меньшие. У городов свои судьи, но высшие судьи из боярского рода. Иноземцам запрещается торговать внутри государства. Ненависть к иноземцам простирается до того, что законом не дозволяется никому путешествовать за границей и принимать иностранцев на службу, кроме славян, которым во всем даются равные права с русскими. Относительно просвещения предлагается странное правило. Только дети высших классов, и то не все, а самые богатые, могут учиться греческому и латинскому языкам, истории, философии и политике. А люди низшие и убогие должны заниматься полезными науками, так называемыми трудовными, математикой, астрономией, медициной и прочее. Философия, говорит он в другом месте, если станет общим достоянием народа, то повлечет за собой многие вопросы и волнения, будет отвращать людей от труда к праздности, что мы и видим у немцев. Не должно все кушанья подправлять медом, потому что мед производит тошноту. Точно так же и философию не следует передавать всему народу, а только сословию благородному и некоторым из черни для того призванным, насколько это нужно для службы государю. Иначе достойнейший предмет пошлеет, и жемчуг мечется перед свиньями. Эти основы улучшений, развитые пространно у автора, показывают, что Крижанич был способнее подвергать критике тот общественный строй, какой он нашел на Руси, чем изобретать меры к водворению нового порядка вещей. Возвышение аристократического класса, запрещение ездить за границу, разделение наук, из которых одни предоставлялись одному, а другие другому классу, наконец, крайняя нетерпимость к иноземцам, особенно немцам, служили бы препятствием к тому преуспеянию, которого хотел достичь автор для русского народа. Ненависть к иноземцам у Крижанича делается понятной, как у славянина, которого задушевной целью было поднять свое униженное племя и обратить громадные силы Руси на освобождение славян от чужеземцев, на восстановление их и на устроение племенного союза между ними. Это ясно видно в отделе «Обширению господства». «Ты единый царь», — говорит он, обращаясь к Алексею Михайловичу. «Ты нам дан от Бога, чтобы пособить и за дунайцам, и ляхам, и чехам, дабы они познали свое угнетение и унижение, помыслили о своем просветлении и сбросили с шеи немецкое ярмо». По мнению Крижанича, немцы и России готовят это ярмо. «Ненасытна алчность немецкая. Всего им мало. Хотелось бы им весь народ и всю державу нашу пожрать одним глотком. Не удалось им учинить в России того, что у них было в мысли, то есть захватить господство над народом так, как они уже захватили царственное величие в уграх, чехах, ляхах, Литве и в других странах. Гневаются, скрежещут, рвутся от злости, как бы русское государство подчинить своей власти. Несколько раз они уже подходили близко к исполнению своего намерения, да только Бог уничтожал их высокомерные думы и освободил от прилютого ярма немецкого. А все-таки немцы не отступаются от своей думы. Болгары, сербы, хорваты давно уже потеряли не только свое государство, но всю свою силу, язык, разум. Не разумеют они, что такое честь и достоинство, не могут сами себе помочь. Нужна им внешняя сила, чтоб стать на ноги и занять место в числе народов.